без пояса, сидел на скамье, привалившись к столу, на котором громоздились корчаги с вином, бочонок с пивом и еще какая-то посуда, частью побитая. Липкие лужицы от опрокинутых кувшинов расплылись по столу и стекали на пол. Слабый вечерний свет едва проникал в слюдяное окошко. Сбоку на полке горела свеча. В этом странном, сумрачном освещении пьяное и мокрое лицо Игнатия казалось совсем бессмысленным, даже диким. Он взглянул на вошедшую таким взглядом, будто видел ее в первый раз. «Так вот, значит, какая у тебя болезнь», — пробормотала Лиза и шагнула вперед с осторожностью, опасаясь ступить в винную лужу. «Не знала я, Игнат, что ты скрываешь такие пороки. При государевом дворе слывешь праведником и трезвенником, а на самом деле...» «Чего пришла-то?» — неприветливо спросил пьяный. «Вот как встречаешь свою невесту», — усмехнулась Лиза. «Какая ты мне теперь невеста?» — вдруг срывающимся голосом выкрикнул Игнатий и стал не то плакать, не то смеяться, закрыв лицо руками. «Была невеста, да вся вышла». «Вижу, что зря я к тебе явилась», — сказала Лиза. «С пьяными какой разговор?» «А я и не пьяный», — заявил Игнат и, схватив дрожащими руками кувшин с вином, сделал несколько глотков, облив при этом себе грудь и колени. «Говори, девонька, я при полном разуме и все понимаю». «Ну, а если ты понимаешь, то разговор у меня к тебе простой. Хочу, чтобы ты согласился отложить свадьбу. Не могу я сейчас выходить замуж, когда только оплакала любимую подругу». «И я тоже ее оплакиваю». «Видишь, я плачу», — повторил Игнат, и по его опухшему лицу действительно потекли слезы. «Думаешь, я в меньшем горе, чем ты? Да знаешь ли, дура глупая, что я любил ее и к тебе посватался, чтобы стать к ней поближе». «Ты?» Лиза даже попятилась назад от удивления. «Ты любил... кого, Любашу?» «Любаша, Любаша!» — пробормотал он, уронив голову на руки. «Максиму достается все самое хорошее, и она тоже ему досталась. За что? За что, а?» «Ты, значит, посватался ко мне без любви?» — спросила она, поджав губы и с трудом сдерживая приступ ярости. «И как же ты думал поступить со мной дальше после свадьбы?» «Не знаю». «Придумал бы что-нибудь», — всхлипнул Игнатий, размазывая по лицу слезы и вино. «А теперь уже все без надобности. Любаши нет, и мне ни к чему жениться на тебе». Лиза отступила еще на несколько шагов и села на скамейку у стены. «Тогда вот что, женишок!» — она окинула его презрительным взглядом. «Скажу и я всю правду. У меня тоже не было к тебе горячих чувств. Я люблю другого, а он не может быть моим. Потому-то я и согласилась выйти за тебя. Да еще и родители были рады, что ко мне посватался боярин, великокняжеский стольник. Но теперь, когда ты проговорился о своих истинных чувствах, я тебя знать не желаю. Сегодня же объявлю родителям, что свадьба отменяется, а уж с государем будешь сам объясняться». «Любаша погибла, а я так хотел ее...» Игнатий, по-прежнему всхлипывая, пытался налить себе еще вина. Выхлопотал у государя разрешение привести ее из раздолья, а лучше бы она там оставалась. Лиза уже оправилась от первого потрясения и теперь с некоторым интересом наблюдала за Игнатием. Раньше он казался ей добрым, благочестивым, немного смешным человеком, душа которого не способна на глубокие чувства и страсти. И вдруг за простоватой внешностью, за смиренным взглядом и голосом открылась такая горячая тайна, что Лиза даже почувствовала к нему искреннюю жалость. Ей нетрудно было пережить внезапный разрыв с женихом, потому что она не любила Игнатия. Но вместе с тем ее сердце скребла досада при мысли о разочаровании родителей и о неизбежных городских сплетнях. Через минуту Лиза увидела, что дальше объясняться с Игнатием бесполезно. Он совсем потерял человеческий облик и, бормоча какую-то бессмыслицу, свалился под стол. Девушка встала и, не теряя времени, покинула дом теперь уже бывшего жениха. На крыльце она встретила старого слугу и сказала ему, что боярина надо уложить в постель. По дороге домой Лиза раздумывала о странностях любви, и приходила к досадному выводу, что Бог —